доезжал до десятки на юге, до блокпостов на Хайленд-авеню, перед Беверли-Хиллз на западе, до контрольно-пропускных пунктов Реконкисты у Рамона-Гарденс на востоке и до Глендейла на севере. Повсюду виднелись конвои из бронированных военных машин, принадлежавших Национальной гвардии, ДВБ и даже армии. Где-то на юге поднимался очень густой дым. Ни о каких чрезвычайных происшествиях Лос-Анджелесское радио и местные сайты не сообщали. Вернувшись около 7 вечера в свою полуподвальную квартиру, все еще пустую и темную, Леонард не находил себе места от злости и волнения. Возможно, эту мысль навеяли ему военные машины с вонючим дизельным выхлопом, при виде которых он начинал как сумасшедший крутить педали, чтобы не попасть под колеса. И все же Леонард спрашивал себя, а вдруг Вэлл стал таким агрессивным и неуправляемым из-за того, что ему исполнилось 16 и меньше чем через год предстояло попасть в армию? Этому был посвящен последний настоящий разговор Леонарда с внуком накануне празднования его 16-летия. Они сидели вдвоем. Леонард был уверен, Вэлл сильно обижен на отца, не позвонившего ему. Но об этом говорить не стали. Вопросы Вэлла тем вечером касались в основном призыва в армию, способов его избежать. Для здорового белого американского юноши, который получил на телефон анкету и зарегистрировался как Вэлл, таких способов практически не существовало. И войн, что вели американские солдаты в интересах Индии и Японии. В этой последней проблеме Леонард совсем не разбирался. Он и в самом деле никак не мог понять, в чем суть гегемонии НВА СВП, а тем более, как выглядят ее военные цели в Китае и других местах. Он мог только сказать, что отправка войск по запросу финансово более стабильных стран, Индии и Японии, была для Америки одним из немногих источников твердой валюты. Мистер Хартли в школе говорит, что когда-то почти 100 лет назад существовала старая восточно-азиатская сфера взаимного процветания, сказал в тот вечер Вэлл. Великая восточно-азиатская сфера взаимного процветания – проект создания блока государств во главе с Японией, появившийся перед Второй мировой войной. И это как-то связано с тогдашней большой войной, но я так и не понял, где тут связь. «Ирония, вот связь», — подумал Леонард, но рассказал Вэллу о милитаристской Японской империи и замысловатом названии, которое она носила при кратковременном господстве японцев над немалой частью Китая, Малайзией, тогдашним Индокитаем, Филиппинами и островами в южной части Тихого океана. Он вкратце поведал о том, как японцы в период их быстрой экспансии восхваляли свои агрессивные захваты как способ покончить с колониальным господством белых. Это господство, безусловно, имело место, но взамен него предлагался режим, основанный на японском варианте учения о господствующей расе. Они чуть было не включили Австралию в так называемую сферу взаимного процветания и непременно сделали бы это, если бы не сражение у Мидуэя, объяснил Леонард, но замолчал, встретившись с пустым взглядом внука. Вэлл много читал, но не любил историю, хотя должен был бы любить, по мнению его деда. Впрочем, ее не любили большинство старшеклассников в эпоху, когда школьные программы составлялись по указаниям политиков из соображений целесообразности. И от Вэлла не требовали датировать, скажем, гражданскую войну с точностью до 100 лет. Может быть, Вэлл сбежал, опасаясь призыва? Леонард знал, что десятки тысяч американцев накануне 17-летия пускались в бега. Но ему оставалось еще 11 месяцев, и уж, конечно, Вэлл не настолько боялся призыва и заморских сражений, чтобы так бездумно убегать сейчас. Словно комментируя мысли Леонарда, 24-часовой новостной канал, который бормотал что-то на заднем плане, основной спутниковый пакет включал более 60 каналов почти на любой политический вкус, сообщил, что силы Объединенных Наций после ожесточенных боев с мятежниками, подчиняющимися китайскому вождю Люфэй Чунджэну, заняли город Ланьшань. Леонард понятия не имел, где находится Ланьшань, и у него не было ни малейшего желания задавать этот вопрос телефону-компьютеру. Все это не имело никакого значения. Перед его мысленным взором вдруг возник мальчишка, родившийся лет за 20 до него накануне Второй мировой. Вэлл знал лишь, что это была большая война, которая велась 100 лет назад. Который передвигает флажки на настенной карте по мере того, как идут сражения и силы американцев и союзников приближаются к Берлину или Токио. Термин «силы Объединенных Наций», об их операциях в Китае теперь неизменно сообщалось в новостях, означал попросту «американские силы». Индия и Япония и группа 5 настолько прочно доминировали в расширенном Совете Безопасности, что решения ООН принимались без малейшей угрозы вето. Если же речь шла о Балканах, Африке или Карибском бассейне, то Леонард знал, силы Объединенных Наций – это русские, которые, подобно американцам, пытаются заработать твердую валюту, сдавая в наем свою армию. Леонард вздохнул и переложил маленький телефон из одной руки в другую. Он понял, что прибегает к уверткам на научный манер, уходит от забот и страхов реального мира, не говоря уже о необходимости быстрого принятия решений, к туманным историческим аналогиям и абстракциям. Было уже почти 10 вечера. Придется звонить отцу Вэлла в Денвер. Другого выбора не оставалось. Может быть, мальчик ранен, похищен или убит? Лежит где-нибудь в канаве в одном из огороженных кварталов, разрушенных землетрясениями, так и не восстановленных, близ старого шоссе. Именно в таких местах любили ошиваться флешбанды вроде той, в которой состоял Вэлл. Леонард понял, сейчас он впервые признался себе, что Вэлл почти наверняка входит во флешбанду. Вздохнув еще раз, он поднял телефон, чтобы набрать номер Ника Боттома. Вэлл ввалился в комнату, источая запах бензина и чего-то более едкого, терпкого, пороха, кардита. Даже не посмотрев на деда, он сразу прошел в свою комнату. Сквозь запертую дверь до Леонарда донеслись оглушительные звуки, издаваемые рок-группой «Дискалт». Леонард сердито направился к двери и поднял кулак, собираясь постучать, но остановился. Что нового он сумеет сказать парню? Какой новый ультиматум сможет предъявить? Леонард вернулся в свой кабинет и сел в конусе слабого света от настольной лампы, которая одна горела в комнате. Завтра он отправится к Эмилио, а пока можно лишь надеяться, что Вэлла и его дружков арестуют за какое-нибудь незначительное правонарушение. Это будет в первый раз, а поскольку Вэлл еще подросток, лос-анджелесская полиция вживит ему датчик, и Леонарду не придется платить ни за датчик, ни за программное обеспечение. Ему было стыдно за эти мысли и желания, но все же он считал, что так было бы лучше. Четверг. Утром Вэлл ушел в школу, после чего Леонард отправился к Эмилио. Он взял с собой все свои накопления, уложив их в курьерскую сумку, которую перекинул через плечо. Леонард поехал на велосипеде на юго-восток от Эхо-парка к центру временного содержания на стадионе «Доджер». Затем под Пасаденским шоссе туда, где Сансет-бульвар переходил в Сесар-Чавес-авеню. Путь лежал через полутрущобные районы, и Леонард был уверен, что у него отнимут велосипед и сумку с более чем миллионом новых долларов. Чем старше становился профессор Джордж Леонард Фокс, тем сильнее он преисполнялся уверенности, что единственного подлинного бога зовут сука Ирония. Пока он ехал на восток, никто его не ограбил. Часам к 9 он был уже на прежней Юнион Стейшн. Вокзал в Лос-Анджелесе. Леонард любил это место. Как-то раз он со своей дочерью Дарой провел 2 выходных, просматривая старые фильмы, в основном 30-х, 40-х, 50-х годов, главные сцены которых снимались на Юнион Стейшн. Затем он направился на юг под заброшенным участком 101-го шоссе. Для сентября было довольно жарко, и когда Леонард добрался до первого блокпоста, в том месте, где Санта-Фе-авеню пересекалась с 4-й Восточной улицей, белая рубашка на нем вымокла от пота. 4-я Восточная была перекрыта. По обеим сторонам улицы висели большие зелено-бело-красные триколоры Нуэва Мексика. В отличие от флага Соединенных Штатов Мексики, созданного в 1968 году, орел в центре здесь не сражался со змеей и был изображен анфас. Его венчала корона. Эмилио как-то объяснил Леонарду, что за основу в этом случае взяли флаг Первой Мексиканской империи 1821 года. Однако новый орел был настолько стилизованным, что скорее напоминал Леонарду орла эпохи нового курса Рузвельта или еще более зловещий вариант стилизованного нацистского орла. Времени, чтобы рассмотреть флаги, у него не оказалось. Из-за постоянных баррикад вышли люди с автоматами. «Que quieres, viejo?» «Что надо, старик?» Испанский. Профессору Джорджу Леонарду Фоксу не понравилось обращение «старик», но он предъявил визитку, которую дал ему Эмилио, и ответил, скрывая дрожь в голосе. «Exijo que me lleven a la casa de Gabriel Fernández y Figueroa». «Я требую, чтобы меня провели в дом Габриэля Фернандеса и Фигероа». Испанский. Вероятно, ему не следовало употреблять такой сильный глагол, как «требовать», но было уже слишком поздно. Один из латинов засмеялся, но тот первый показал ему визитку, и он замолчал. «Por qué quieres ver a Don Fernández y Figueroa, gringo viejo?» «Зачем тебе нужен Дон Габриэль Фернандес и Фигероа, старый гринго?» Испанский. Леонард устал от издевок и оскорблений. «Проводите меня туда», — сказал он по-английски. «Дон Фернандес и Фигероа ждет меня». 5 вооруженных людей принялись оживленно совещаться. Потом тот, кто взял визитку, показал Леонарду на черный внедорожник Volkswagen, стоявший за баррикадой. «Идем». Эмилио жил в огромном старом доме с восточной стороны кладбища Эвергрин. Но когда сопровождавшие Леонарда люди провели его через несколько КПП и караульных постов, он понял, что это скорее похоже на ощетинившуюся оружием крепость, чем на дом. Военные автомобили с коронованным орлом на флаге Нуэва Мексика заполняли улицы на много кварталов вокруг. По другую сторону улицы располагалось громадное кладбище. Ограда его была снесена, и Леонард увидел еще десятки колесных и гусеничных машин на пожухлой траве. Перед самым домом Эмилио стояли вереницы больших черных внедорожников у каждого из блокпостов. Верхушки стен вокруг дома были утыканы осколками битого стекла и оплетены бесчисленными витками колючей ленты. Его проводника раз 5-6 останавливали внутри резиденции, и каждый раз предъявлялась визитка. Дважды Леонардо обыскивали, тщательно и до неприличия агрессивно. Отнять у него сумку с деньгами было бы до смешного легко, но охранники лишь быстро перебирали стопки купюр, стянутые резинкой, скудные сбережения Леонардо. В многочисленных комнатах, выходивших в усланный плиткой коридор прихожую, толклись люди. Курили, спорили, склонялись над картами, жестикулировали. Сопровождающий провел Леонардо вверх по двум лестничным пролетам, потом по широкому коридору. У открытых дверей библиотеки стояли двое в штатском, но с автоматами. Снова пришлось показать визитку. Леонардо обыскали в третий и последний раз, открыли дверь пошире и позволили ему войти. И опять обыскивавшие заглянули в его курьерскую сумку, набитую деньгами, и ничего не сказали. Комната выглядела впечатляюще. С трех ее сторон стояли шкафы, футов 12 в высоту, заставленные книгами в кожаных переплетах. В четвертой стене были окна. Леонард через них видел и слышал, как черные вертолеты приземляются внутри окружающих зданий и стен на площадке в несколько акров. Эмилио Габриэль Фернандес и Фигероа сидел за широким столом, а напротив него лысый человек лет 50 с небольшим. Леонард сразу же понял, что эти двое родственники. Когда он подошел, оба встали. «Леонард», — сказал тот, с кем он вот уже 4 года играл в шахматы по субботним утрам в Эхо-парке. «Дон Фернандес и Фигероа», — отозвался Леонард, сделав небольшой уважительный поклон. «Нет-нет», — возразил его старший приятель, — «Эмилио, для тебя я Эмилио. Позволь мне представить тебе моего сына Эдуардо. Эдуардо — это мой партнер по шахматам и беседам, о котором я говорил с таким уважением, почетный профессор доктор Джордж Леонард Фокс». Эдуард наклонил лысую голову. Голос его звучал очень тихо. «Es un verdadero placer conocerlo, señor». «Искренне рад, сеньор, испанский». «Это я очень рад», — сказал Леонард. «Я проверю боевые порядки, отец», — сказал Эдуардо, еще раз поклонился Леонарду и вышел, закрыв за собой высокую дверь. Леонард почувствовал, как сильно забилось его сердце. Все эти годы он знал, что сыновья и внуки Эмилио – одни из вождей движения реконкисты в Калифорнии и Лос-Анджелесе. Но сейчас понял, что возглавляет движение сам Эмилио. Почему этот важный и опасный человек провел столько неторопливых субботних утр с отставным профессором классической английской литературы? Леонард ни разу не замечал телохранителей в Эхо-парке во время этих встреч, но теперь понял, что они, вероятно, там были. «Ты решил покинуть Лос-Анджелес, мой друг?» — сказал Эмилио, показывая Леонарду на пустой стул и садясь на свой собственный за широким пустым столом. За окном садились и взмывали в воздух все новые вертолеты. «Да». «Буэно», — одобрил Эмилио, — «правильно выбранное время для такого шага». Помедлив секунду, он откашлялся и продолжил. «Через 2 дня, рано утром в субботу, еще до рассвета, штат Калифорния предпримет попытку убить меня прямо здесь. Они воспользуются беспилотником «Большой белый хищник» и уничтожат весь лагерь в надежде убить меня, мою семью и всех, кто тут находится». «Господи милостивый!» «Си», — сказал Эмилио, — «Господь милостив. Он позволил нам получить эту ценную информацию. Ни меня, ни моей семьи во время атаки здесь не будет. Силы реконкисты готовы к ответному удару. Не пройдет и недели, как весь Лос-Анджелес окажется под новой властью». Леонард понятия не имел, что ответить на это, и положил тяжелую курьерскую сумку на стол. «1 300 000 новых долларов», — сказал он странно сдавленным голосом. «Все, что мне удалось скопить за жизнь. Я оставил себе лишь самую малость на расходы во время путешествия». Эмилио, не посмотрев на сумку, вежливо кивнул. «Это меньше, чем обычная цена доставки 2 человек отсюда в Денвер. Ты все еще хочешь ехать в Денвер, мой друг?» «Да». «Это меньше, чем обычная цена, но глава конвоя в долгу передо мной», — продолжил Эмилио, улыбаясь, показывая желтые от никотина зубы. «А кроме того, безопасность конвоя обеспечивают наши люди из Реконкисты и наш транспорт. Глава конвоя не пожелает ссориться с нами из-за нескольких долларов». «И когда отправляется конвой?» – спросил Леонард. Он чувствовал внутри какую-то пустоту, почти отвращение, словно выпил несколько стаканов виски. Это был диалог из фильма, а не из жизни профессора Джорджа Леонарда Фокса. «В полночь с пятницы на субботу», – ответил Эмилио. «Всего за несколько часов до запланированной атаки на мой дом. В конвое будет 23 трейлера, несколько частных автомобилей и, конечно, машины наших сил безопасности. Ты с внуком поедешь в одном из больших грузовиков. Конечно, с удлиненной кабиной». «И куда нужно будет прийти?» Леонард опасался, что точка сбора окажется далеко на востоке Лос-Анджелеса, и они с Вэллом не смогут добраться ни пешком, ни на велосипедах. «Старое депо у Норт Мишн Роуд, над тем местом, где 101-я встречается с 10-й», — сказал Эмилио. Ты легко сможешь туда добраться по Сансету. Пересечешь Норт Аламеда Стрит и затем направишься к Норт Мишен Роуд. Осмотра на блокпостах и КПП не будет, пока вы не доберетесь до депо. У меня для тебя заготовлено транзитное письмо, уже подписанное». Транзитное письмо. Леонард слышал эти слова только в фильме «Касабланка». Термин из фильма «Касабланка». Документы, позволяющие покинуть Касабланку. На самом деле таких писем не существовало. И вот теперь Дон Эмилио Габриэль Фернандес и Фигероа залезает в ящик стола, вытаскивает этот документ и протягивает ему. Жирная подпись Эмилио заняла страницу чуть ли не во всю ее ширину. Они встали, и Леонард обеими руками пожал старческую с набухшими венами на все еще сильную руку Эмилио. «Спасибо, мой добрый друг», — сказал Леонард. Он был в ужасе и восторге на грани того, чтобы разрыдаться. Прежде чем Леонард успел дойти до двери, Эмилио окликнул его. «Твой внук, он поедет с тобой?» «Поедет», — мрачно ответил Леонард. «Хорошо. Мы вряд ли еще увидимся, по крайней мере, в этой жизни. Да поможет тебе Бог, мой дорогой друг». «И тебе тоже», — сказал Леонард. «Удачи, Эмилио». В коридоре за дверью его ждали проводник, сын Эмилио и трое вооруженных людей. Вэлл вернулся тем вечером рано и успел к обеду, приготовленному в микроволновке. Во время еды Леонард рассказал внуку о плане уехать из города на следующие сутки в полночь. При этом подразумевалось, что у Вэлла нет выбора. «Мне сказали, что до Денвера конвой доберется дней за 10», — закончил Леонард, — «так что через полторы недели ты увидишь отца». Вэлл смотрел на него спокойно, чуть ли не оценивающе. На любые его возражения у Леонарда имелся ответ. При необходимости он готов был поймать Эдуардо Эмилио Фернандеса и Фигероа на слове и пригласить двух бойцов реконкисты в дом Леонардо, чтобы они доставили Вэлла к месту сбора. «Невероятно, поразительно», — но Вэлл сказал. «В полночь пятницы, конвой до Денвера? Отличная идея, Леонард. Что мы возьмем с собой?» «То, что уместится в двух небольших рюкзаках», — ответил его удивленный дед, «включая еду на время поездки». «Отлично», — сказал Вэлл, — «я упакую кое-какие шмотки и, пожалуй, пару книг, а больше ничего». Но Леонард не мог поверить, что все будет так просто. «Тебе не обязательно завтра идти в школу», — сказал он, — «и никому не надо говорить, что уезжаем. Нас могут попытаться остановить». «Да», — 16-летний парень чуть скосил глаза, словно думал о чем-то своем. «Хотя нет, в школу мне нужно будет зайти взять кое-что из своего шкафчика. Но завтра к 9 я буду дома». «Не позднее 9», — сказал Леонард. Он опасался, что парень со своими дружками затеют что-нибудь в этот вечер. «Не позднее 9, дедушка, обещаю». Леонард только моргнул, когда Вэлл в последний раз называл его дедушкой. Он и вспомнить не мог. Пятница. Леонарда весь день мучила тревога. Два рюкзака, набитые пищевыми плитками, фляжками, свежими фруктами, одеждой и книгами, стояли у кухонной двери, словно издеваясь над стариком. Он начал было звонить Нику Ботому, чтобы сообщить об их приезде, но потом решил отложить это дело. Лучше уж позвонить с дороги. «Никак не могу поверить», — крутилось у него в голове. Он поверит в это, когда они пересекут границу Калифорнии и въедут в Неваду. Вэлл пришел домой в начале 9-го. Одежда грязная, на лбу и на рубашке кровь, глаза широко раскрыты. «Леонард, дай свой телефон». «Что? В чем дело? Что случилось?» «Дай свой сраный телефон». Леонард протянул телефон взбесившемуся парню, спрашивая себя, кому и что тот собирается говорить. Но Вэлл раздавил телефон каблуком тяжелого ботинка. Ударил раз, два и еще, пока телефон не разлетелся на части, затем схватил сим-карту и выбежал на улицу. Леонард был слишком поражен, чтобы броситься за ним. Вэлл вернулся через 3 минуты. «Я зашвырнул его в кузов грузовика, который едет на запад», — выдохнул он. «Вэлл, сядь, у тебя кровь идет». Парень покачал головой. «Это не моя кровь, дедушка. Включи телевизор». Лос-Анджелесский новостной канал передавал срочное сообщение. О террористической атаке во время перепосвящения Диснеевского центра исполнительских искусств сегодня вечером. Объектом нападения стал советник Даити Омура, который, однако, не был ранен. Повторяем, советник Омура не был ранен во время террористической атаки, хотя 2 его телохранителя убиты. Убиты и, как минимум, 5 террористов. У нас есть видеозапись того... Леонард не мог дальше выносить слов диктора, вернее, его мозг отказывался их понимать. Он видел на экране мертвые лица убитых террористов, сплошь мальчишки. На лицах кровь, глаза открыты и устремлены в никуда. Камера замерла на последнем из них. Это было лицо юного Уильяма Койна. Леонард в ужасе повернулся к внуку. «Что ты наделал?» Вэлл схватил оба рюкзака и уже пихал одним из них деда в грудь. «Нам нужно сматываться, Леонард, немедленно!» «Нет, мы должны связаться с властями, уладить все это!» Вэлл сильно тряхнул его. Леонард даже не подозревал, что в мальчике скрыта такая сила. Тут нечего улаживать, старик, и если меня схватят, то убьют, понимаешь? Надо сматываться. Отправка из депо только в полночь, пробормотал Леонард. Руки и ноги у него пощипывало, голова кружилась, он понимал, что находится в шоке. «Неважно», — выдохнул Вэл, брызгая водой из кухонной раковины себе в лицо и вытирая кровь маленьким полотенцем, висящим на стиральной машине. «Мы спрячемся там, пока не придет время отъезда, но нам надо уходить, сейчас же». «Свет», — сказал Леонард, но Вэл уже тащил его через заднюю дверь. Без единого слова он провел деда к велосипедам, уселся в седло и, бешено закрутив педали, понесся по неосвещенному переулку.